Часть 13. Неравенство. Основа жизни человека есть живущий в нем Дух Божий. Дух Божий один и тот же во всех людях, и потому люди не могут не быть все равны между собой. Сущность соблазна неравенства. В старину люди верили в то, что люди рождаются разной породы, черные и белые кости, и афетовые, и хамовы отродья, и что одни люди должны быть господами, а другие — рабами. Люди признавали такое деление людей на господ и рабов, потому что верили, что такое деление установлено Богом. Грубое и губительное суеверие это, хотя и в другом виде, признается и до сих пор. Мы все братья, а между тем каждое утро брат или сестра выносит мой горшок. Мы все братья, а мне утром необходима сигара, сахар, зеркало и тому подобные предметы, на работе которых теряли и теряют здоровье мои, равные мне, братья и сестры. Мы все братья, а я живу тем, что работаю в банке или торговом доме и лавке над тем, чтобы сделать все нужные моим братьям товары дороже. Мы все братья, а я живу тем, что получаю жалование за то, чтобы уличать, судить и казнить вора или проститутку, существование которых обусловлено всем складом моей жизни и которых я сам знаю, что не надо казнить, а нужно исправлять. Мы все братья, а я получаю жалование за то, чтобы проповедовать людям мнимо христианскую веру, лишающую их возможности узнать истинную. Мы все братья, но я отдаю бедным свои педагогические, врачебные, литературные труды только за деньги. Мы все братья, а я получаю жалование за то, что готовлюсь к убийству, учусь убивать или делаю оружие, порох или строю крепости. Стоит взглянуть на жизнь христианских народов, разделенных на людей, проводящих всю жизнь на дурящем, убивающем ненужном им труде, и других, пресыщенных праздностью и всякого рода наслаждениями, чтобы быть пораженными той ужасной степенью неравенства, до которой дошли люди, исповедующие закон христианства, и в особенности той ложью проповеди равенства при устройстве жизни, ужасающей самым жестоким и очевидным неравенством. Одна из самых древних и самых глубоких по мысли вер была вера индусов. Причиной того, что она не стала верой всемирной и не дала для жизни людей тех плодов, какие она могла дать, было то, что учителя ее признали людей неравными и разделили их на касты. Для людей, признающих себя неравными, не может быть истинной веры. Люди представляются себе и другим не тем, что они на самом деле, просто людьми, а представляются себе и другим, кто дворянином, кто купцом, кто губернатором, кто судьей, кто офицером, кто царем, кто министром, кто солдатом. И все эти люди считают своей главной обязанностью не то, что нужно делать каждому человеку, а то, что нужно делать дворянину, купцу, губернатору, судье, офицеру, царю, министру, солдату. Можно бы было понять то, что люди считают себя неравными, потому что один сильнее, больше телом, чем другой, или умнее, или бойчее, или больше знает, или добрее, чем другой. Но обыкновенно не поэтому разделяют людей и считают одних людей выше, а других ниже. Неравными считают людей, потому что один называется князем, генералом, а другой мужиком, рабочим, один в дорогой одежде, а другой в лаптях. Люди нашего времени понимают уже, что неравенство людей есть суеверие, и в душе осуждают его. Но они, те, кому оно выгодно, не решаются расстаться с ним. Те же, кому оно невыгодно, не знают, как уничтожить его. Люди привыкли в мыслях своих делить людей на знатных и незнатных, благородных и подлых, образованных и необразованных. И так привыкли к такому делению людей, что в самом деле думают, что одни люди могут быть лучше других людей, что одних можно больше уважать, чем других, только потому что одни люди причислены людьми же к одному разряду, а другие — к другому. Уже один принятый богами людьми обычай говорить одним людям «ты», другим «вы», одним подавать, другим не подавать руку, одних звать в гостиную, других принимать в передней, показывает, как далеки люди от признания равенства людей. Не будь суеверия неравенства, люди никогда не могли бы делать всех тех злодеяний, которые они делали, и теперь, не переставая, делают только от того, что не признают всех людей равными. Жизнь современного общества построена на неравенстве людей. Послушаешь или почитаешь речи живущих в достатке и роскоши людей образованных. Все они признают равенство всех людей и возмущаются против всякого принуждения, угнетения, нарушения свободы рабочих сословий. А посмотришь на их жизнь, все они не только живут этим угнетением, принуждением, нарушением свободы рабочих сословий, но, где могут, восстают против попыток рабочих сословий выйти из этого положения угнетения, несвободы и принуждения. Человек, владея по наследству миллионами или десятками тысяч десятин, вследствие того, что у него большой дом, лошади, автомобили, прислуга, считает себя особенным человеком. Вся окружающая его роскошь так опьяняет его, что он не может не перенести жизнь того рабочего, который устраивает стачку на его заводе, или нищего мужика, который срубает дерево в его лесу, и без укоров совести казнит, если может, и рабочего, и крестьянина. Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть, он несравненно больше страдает. Оправдание неравенства. Ничто не дает такой уверенности для совершения дурных поступков, как товарищество, то есть то, чтобы нескольким людям, выделившись от всех остальных, соединяться только между собою. Все люди, связанные государственным устройством, перенесут друг на друга ответственность за совершаемые ими дела. Крестьянин, взятый в солдаты, на дворянина или купца, поступившего в офицера, а офицер на дворянина, занимающего место губернатора, а губернатор на сына чиновника или дворянина, занимающего место министра, а министр на члена царского дома, занимающего место царя. А царь опять на всех этих чиновников, дворян, купцов и крестьян. Мало того, что люди этим путем избавляются от сознания ответственности за совершаемые дела, они теряют нравственное сознание своей ответственности еще и от того, что, складываясь в государственное устройство, они так продолжительно, постоянно и напряженно уверяют себя и других в том, что все они не одинаковые люди, а люди, различающиеся между собой как звезда от звезды, что начинают искренне верить в это. На этом неравенстве и возвеличении одних людей и уничижении других и основывается преимущественно та способность людей не видеть неразумия существующего порядка жизни и жестокости и преступности его, и того обмана, который совершают одни и которым подвергаются другие. В неравенстве людей виноваты столько же те, которые величают себя перед другими, сколько и те, которые признают себя низшими перед теми, кто величает себя. Мы удивляемся на то, как то, что теперь называется христианством, далеко от того, что проповедовал Иисус, и как жизнь наша далека от христианства. А между тем, разве это могло быть иначе с учением, которое среди людей, веровавших в то, что Бог разделил людей на господ и рабов, на верных и неверных, на богатых и бедных, учило истинному равенству людей тому, что все люди — сыны Бога, что все братья, что жизнь всех одинаково священна. Людям, принявшим учение Христа, оставалось одно из двух — или разрушить весь прежний порядок жизни, или извратить учение. Они избрали последнее. Христианское учение учит тому, что Бог — Отец всех людей, и что все люди — братья. И потому среди христиан не может быть рабов, не может быть той великой неправды, при которой одна кучка людей может роскошествовать насчет труда бедствующих рабочих. От этого-то богатые люди и преследовали первых христиан. И от этого-то и сделалось то, что, когда стало ясно, что истину нельзя уже скрывать, богатые извратили христианское учение так, что учение это перестало быть истинным христианским, а сделалось служителем богатых. Генри Джордж. Суеверие патриотизма. Глупо, когда один человек считает себя лучше других людей. Но еще глупее, когда целый народ считает себя лучше других народов. А каждый народ, большинство каждого народа, живет в этом ужасном, глупом и зловредном суеверии. Проповедовать в наше время всемирного общения народов, любовь к одному своему народу и готовность к нападению на другой народ или к ограждению себя войной от нападения в наше время, почти что то же, что проповедовать деревенским жителям исключительную любовь к своей деревне и в каждой деревне собирать войска и строить крепости. Особенная любовь к своему народу прежде соединяла людей, В наше же время, когда люди уже соединены путями сообщений, торговлей, промышленностью, наукой, искусством, а главное, нравственным сознанием, такая особенная любовь к своему народу не соединяет, а разъединяет людей. Если в старину, когда каждый народ подчинялся одной неограниченной власти своего верховного, обоготворяемого владыки, и представлялся сам себе как бы островом среди постоянно стремящегося залить его океана, если тогда патриотизм и имел смысл, и представлялся добрым делом, то в наше время, когда пережитое уже народами чувство требует от людей прямо противоположного тому, что требует их разум, нравственное чувство, религия, признание неравенства и братства всех людей, патриотизм не может представляться ничем иным, как только самым грубым суеверием. Хорошо было еврею, греку, римлянину не только отстаивать независимость своего народа убийством, но и убийством же подчинять себе другие народы, когда он твердо верил тому, что его народ, а все остальные — филистимляне, варвары. Могли верить еще в это и люди средневековые, могли верить недавно еще в конце прошлого столетия и в самом начале нынешнего столетия. Но мы, сколько бы ни раздразнивали нас, мы уже не можем верить в это. И суеверие это для людей нашего времени так нелепо, что жить, не освободившись от него, стало невозможно. Человек, понимающий смысл и назначение жизни, не может не чувствовать свое равенство и братство с людьми не одного своего, но и всех народов. Не раз видел я под Севастополем, когда во время перемирия сходились солдаты русские и французские, как они, не понимая слов друг друга, все-таки дружески, братски улыбались, делая знаки, похлопывая друг друга по плечу или брюху. Насколько люди эти были выше тех людей, которые устраивали войны. И во время войны прекращали перемирие и внушая добрым людям, что они не братья, а враждебные члены разных народов, опять заставляли их убивать друг друга. Всякий человек, прежде чем быть австрийцем, сербом, турком, китайцем, человек, то есть разумное, любящее существо, призвание которого никак не в том, чтобы соблюдать или разрушать сербское, турецкое, китайское, русское государство, а только в одном — в исполнении своего человеческого назначения в тот короткий срок, который предназначен ему прожить в этом мире. А назначение это одно и очень определенное — любить всех людей. Ребенок встречает другого ребенка, какого бы он ни был сословия, веры и народности, одинаково доброжелательной, выражающей радость улыбкой. Взрослый же человек, который должен бы быть разумнее ребенка, прежде чем сойтись с человеком, уме соображает, какого сословия, веры, народа тот человек, и, смотря по сословию, вере, народности, так или иначе обходится с ним. Недаром, говорил Христос, будьте как дети. Христос открыл людям то, что разделение между своими и чужими народами есть обман и зло. И познав это, христианин уже не может иметь чувства недоброжелательства к чужим народам, не может оправдывать, как он прежде делал, жестокие поступки против чужих народов тем, что другие народы хуже его народа. Христианин не может не знать того, что разделение его с другими народами есть зло, что разделение — это соблазн, и потому не может уже, как он делал это прежде, сознательно служить этому соблазну. Христианин не может не знать, что благо его связано с благом людей не одного его народа, а с благом всех людей мира. Он знает, что единство его со всеми людьми мира не может быть наружной чертой границы и распоряжениями правительства о принадлежности его к такому или другому народу. Он знает, что все люди везде братья, и потому все равны. Понимая это, христианин не может не изменить все свое отношение к другим народам и к правительству. То, что представлялось прежде хорошим и высоким, любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб благу других людей, военные подвиги, все это представляется христианину уже не высоким и прекрасным, а напротив, низким и дурным. То, что представлялось дурным и позорным, отречение от отечества, несогласие бороться против так называемых врагов, представляется напротив, хорошим и высоким. Если и может христианин в минуту забвения больше желать успеха своему государству или народу, то не может уже в спокойную минуту отдаваться этому суеверию, не может уже участвовать ни в каких тех делах, которые основаны на различии государств, ни в таможнях и сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами. Все люди равны. Равенство — это признание за всеми людьми мира одинаковых прав на пользование естественными благами мира, одинаковых прав на блага, происходящие от общей жизни, и одинаковых прав на уважение личности человека. Закон равенства людей заключает в себя все нравственные законы. Это точка, которой эти законы не могут достичь, но которой все они приближаются. Э. Карпентер. Настоящее «я» человека духовно, и это «я» одно во всех. Так как же могут быть неравны между собой люди? И пришли раз к Иисусу Христу, мать и братья его, и не могли никак свидеться, потому что много было народу около Иисуса. И один человек увидал их, подошел к Иисусу и говорит: «Твои семейные, мать и братья, стоят наружу, хотят с тобой повидаться». И Иисус сказал: «Мать моя и братья мои, те, кто понял волю Отца и исполняет ее». Слова Иисуса значат то, что для разумного человека, понимающего свое назначение, не может быть различия между людьми и какого-либо преимущества одних перед другими. Сыновья Завидеевы хотят быть такими же, как Иисус Христос, такими же мудрыми. Он говорит им: «Зачем вам это? Жить и переродиться духом вы можете так же, как и я. Стало быть, вам нужно быть таким же, как и я, для того, чтобы быть важнее, больше других. По моему учению, нет большого и малого, важного и неважного. Царям, чтобы управлять народами, тем нужно быть больше и важнее других. А вам этого не нужно, потому что, по моему учению, лучше человеку быть меньше, чем больше других. По моему учению, кто меньше, тот больше. По моему учению, надо быть слугой всех». Никто, как дети, не осуществляет в жизни истинное равенство. И как преступны взрослые, нарушая в них это святое чувство, научая их тому, что есть короли, богачи, знаменитости, к которым должно относиться с уважением, и есть слуги, рабочие, нищие, к которым должно относиться только с снисхождением. И кто соблазнит единого из малых сих? Бог хочет, чтобы его слуги составляли одно и были соединены союзом любви. Следовательно, законы, устанавливающие разделение людей на многие сброды, сословия — все это измышления человеческие. Петр Хельчицкий. Мы оттого бываем недовольны жизнью, что ищем благо не там, где оно дано нам. В этом причина всех соблазнов. Нам дано ни с чем не сравнимое благо жизни со всеми ее радостями. И мы говорим: мало радостей. Нам дают величайшие радости жизни, общение с людьми мира, а мы говорим: я хочу отдельного блага своего, своей семьи, своего народа. Какой бы ни был в наше время человек, будь он самый образованный, будь он простой рабочий, будь он философ, ученый, будь он невежда, будь он богач, будь он нищий, будь он духовное лицо какого бы то ни было исповедания, будь он военный, всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны, а между тем всякий живет так, как будто не знает этого. Так сильно еще между людьми заблуждение неравенства людей. Почему все люди равны? Какие бы ни были сами люди и какие бы ни были их отцы и деды, все люди так же равны, как две капли воды, потому что во всех живет один и тот же Дух Божий. Только тот, кто не знает того, что в нем живет Бог, может считать одних людей более важными, чем других. Когда человек одних людей любит больше, чем других, он любит любовью человеческой. Для любви божеской все люди равны. То особенное, одно и то же чувство умиления, которое мы испытываем при виде только что рожденного и только что умершего человеческого существа, какому бы сословию он ни принадлежал, показывает нам наше врожденное сознание равенства всех людей. Будь осторожен, когда хочешь в человеке бить по дьяволу, как бы не задеть в нем Бога. Это значит то, что, осуждая человека, не забывай того, что в нем Дух Божий. То, чтобы считать всех людей равными себе, не значит того, чтобы ты был так же силен, ловок, умен, учен, добр, как другие. Но значит то, что в тебе есть то, что важнее всего на свете, и что есть одно и то же во всех людях этих — Дух Божий. Сказать, что люди не равны, все равно, что сказать, что огонь в печи, на пожаре, в свече не равен между собой. В каждом человеке живет Дух Божий. Как же мы можем делать различия с носителями одного и того же Духа Божия? Один огонь разгорелся, другой только разгорается, но огонь один, и ко всякому огню мы относимся одинаково. Признание равенства всех людей возможно, и человечество приближается к этому признанию. Люди заботятся о том, чтобы установить равенство перед своим законом. Они хотят знать о том равенстве, которое установлено вечным законом и которое они нарушают своим законом. Не должны ли мы стремиться к такому устройству жизни, при котором возвышение по ступеням общественной лестницы будет не пленять, а страшить людей? Потому что такое возвышение лишает одного из главных благ жизни — одинакового отношения ко всем людям. По Рескину. Говорят, рабочие не правы тем, что они хотят сесть на место капиталистов, бедные — на место богатых. Это неправда. Рабочие и бедные были бы неправы, если бы они этого хотели в таком мире, в котором исповедовалось бы и исполнялось учение Христа о любви к ближнему и равенстве всех людей. Но они этого хотят в том мире, в котором исповедуется и исполняется учение о том, что закон жизни есть закон борьбы всех против всех. Так что, желая сесть на место богатых, бедные следуют только тому примеру, который подает им деятельность богатых. Говорят, равенство невозможно. Надо сказать напротив, неравенство невозможно среди христиан. Нельзя сделать высокого человека равным с малорослым, и сильного с слабым, и быстроумного с тупоумным, и горячего с холодным, но можно и должно одинаково уважать и любить и малого, и большого, и сильного, и слабого, и умного, и глупого. Говорят, всегда будут одни люди сильнее, другие слабее, одни умнее, другие глупее. Именно поэтому-то, потому что одни люди сильнее, умнее других, говорит Лихтенберг, особенно-то и нужно равенство прав людей. Если бы кроме неравенства ума и силы было еще неравенство прав, то угнетение слабых сильными было бы еще больше. Не верь тому, что равенство невозможно или что оно не может быть только в далеком будущем. Учись у детей. Оно сейчас может быть для каждого человека, и для этого не нужно никаких законов. Ты сам в своей жизни можешь установить равенство со всеми людьми, с которыми сходишься. Только не отказывай особенного уважения тем, которые считают себя великими и высокими. А главное, оказывай такое же, как ко всем, уважение тем, которых считают маленькими и низенькими. Все люди равные для человека, живущего духовной жизнью. Считать людей одних выше, других ниже, неравными между собой могут только люди, живущие одной телесной жизнью. Если человек живет духовной жизнью, для него не может быть неравенства. Христос открыл людям то, что они всегда знали, то, что все люди равны между собой, равны потому, что один и тот же Дух живет во всех них. Но люди с давних времен так и разделились между собой на царей, вельмож, богачей и рабочих, нищих, что хотя и знают, что они все равны, они все-таки живут так, как будто не знают этого, и говорят, что нельзя всем быть равными. Не верь этому. Учись у детей. Ребенок уважает царя столько же, сколько и простого человека. Делай так же, как они. Сходись со всеми людьми с любовью и лаской, и со всеми одинаково. Если люди возвышают себя, не уважай их больше других. Если же людей унижают, то этих-то унижаемых особенно старайся уважать, как равных всем другими людьми. Помни, что во всех одинаково живет Дух Божий, выше которого мы ничего не знаем. Для христианина любовь — это такое чувство, которое желает блага всем людям. Для многих же людей слово «любовь» означает чувство, совсем противное этому. Любовь очень часто в представлении таких людей, признающих жизнь в животной личности, то самое чувство, вследствие которого для блага своего ребенка мать отнимает посредством найма кормилицы, у другого ребенка молоко его матери. То чувство, по которому отец отнимает последний кусок у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей. Это то чувство, по которому любящая женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее. Это то чувство, по которому люди из одного, любимого ими товарищества, наносят вред чуждым или враждебным его товариществу людям. Это то чувство, по которому человек мучит сам себя над любимым занятием. И этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям. Это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому Отечеству и устилают поля убитыми и ранеными, своими и чужими. Чувства эти не любовь, потому что те люди, которые испытывают их, не признают всех людей равными. А без признания равенства людей не может быть и истинной любви к людям. Нельзя соединить неравенство с любовью. Любовь только тогда любовь, когда она, как лучи солнца, падает одинаково на все, что попадает по лучи ее. Когда же она может обращаться на одно, а исключать другое, то это показывает только то, что это уже не любовь, а нечто только похожее на нее. Трудно любить одинаково всех людей, но от того, что это трудно, нельзя говорить, что этого не надо добиваться. Все хорошее трудно. Чем более неравны люди по своим качествам, тем нужнее стараться одинаково относиться к ним. В тебе, во мне, во всяком другом пребывает Бог жизни. Напрасно ты сердишься на меня, не переносишь моего приближения. Знай, что мы все равны. Индийская Махмуд Гаша.